Глава 32. Я возражала, но парни проводили меня до дверей моей квартирки на верхнем этаже Изюминки. Взмахнув охранником на прощание рукой, я закрылась на замок. Мне казалось странным, что ребята получили четкие указания от Медведева в отношении охраны моей персоны. С другой стороны, кто-то стрелял в Луку, и нападавший так и не был задержан. Перестраховка не повредит, так сказала Саша. Спать хотелось зверски. Ноги гудели от туфель на высоком каблуке, но я не могла появляться в казино в кедах. Положение подруги Луки обязывало. Приходилось терпеть. Выудить из шкафа наряды, забросить джинсы и посетить парикмахера. Слухи весьма быстро распространились по заведению и по всему городу, словно кто-то намеренно их распускал. Более того, я как-то наткнулась на свою фотографию в новостях. Кто-то будто намеренно сделал фото в тот вечер, когда я пришла с Андреем в ресторан к Луке. Мы танцевали, глядя друг другу в глаза. Я помнила, что в тот миг была настроена крайне враждебно, но почему-то на снимке все выглядело иначе. Я смотрела с обожанием на своего мужчину, и теперь это обожание доступно широкому кругу общественности, но меня это совсем не злило. Разумеется, я догадалась, кто именно стал анонимным источником информации. Лука не признавался, а я предпочитала не настаивать. Какая разница, если мы все равно теперь вместе? Бросив ключи на невысокий комод в коридоре, прошла вглубь квартиры. Одно окно было распахнуто, ветер шевелил занавески, а я нахмурилась. Ведь я точно помнила, что все окна были закрыты. Списала все на усталость. Я хотела завалиться на постели, просто уснуть. Но изначально я собиралась принять душ и смыть с тела всю пыль казино и проблем. А потом уже позвонить демону с кратким отчетом, ну или просто послушать его голос на сон грядущий. И только тогда проспать до звонка будильника. Включила душ, а потом вдруг передумала в пользу теплой и пенной ванны. В конце концов, я заслужила порцию релакса. Лежа в воде и закрыв глаза, я вспоминала обо всех пунктах, занесенных в ежедневник. Я запланировала кучу дел, ведь собиралась половину дня провести в кулинарии. Еще нужно съездить к Луке на квартиру, захватить для него сменные вещи. Потом уладить проблему, возникшую с поставкой алкоголя в ресторан. Саша могла бы это сделать за меня, но у нее был назначен прием у врача. Я решила, что и сама вполне справлюсь. Вдруг мне показалось, что кто-то смотрит на меня, в упор, не мигая. Липкий страх подкрался к горлу, словно чьи-то ледяные руки. Открыла глаза, нервно рассмеялась. Господи, кажется, это переутомление. Нужно срочно лечь спать и больше не пить кофе на ночь. Вышла из ванной. Лука уже слал сообщение с просьбой о звонке. Вернее, он уже требовал выйти на связь. Да, такой он, мой нетерпеливый демон. И через 10 минут, одетая в домашнюю старенькую пижаму, я устраивалась в своей постели, взбивала подушку и собиралась запустить видеочат с Лукой. Нажала кнопку вызова, как вдруг заметила кое-что странное. Взгляд зацепился за винтажный альбом в светло-бежевых тонах. Я точно знала, что еще утром его здесь не было. Я осторожно встала с постели, подошла к книжной полке. Все корешки стояли в ряд, а альбом лежал, выбиваясь из общего вида. Кончиками пальцев прикоснулась к бархатистой поверхности альбома. Надо же, какая прелестная вещица! А ведь демон прекрасно знал, что мне понравится ручная работа, цветовая гамма и качество. Я даже мысленно начала перебирать фотографии из домашнего архива, которые вклею в этот шедевр. «Лука, нечестно играешь», — произнесла я с улыбкой, когда демон ответил на вызов. Он не видел меня, поскольку телефон остался лежать на кровати, но я прекрасно слышала его голос, немного уставший и хриплый. «Ты о чем, малышка?» — пробормотал Лука. «Подкинул подарок, а где цветы?» «Цветы тоже должны быть», — авторитетно заявила я. «Какой подарок, муза? Возьми этот чертов телефон в руку, я не вижу тебя». Скомандовал демон, а я перевернула первую страницу и застыла. «Ты ничего не дарил?» — прошептала я. «Лука, ты мне что-то передавал?» «Возьми этот чертов телефон, муза!» Демон уже кричал, а я выронила альбом из рук. шедевр ручной работы упал на пол. Я всматривалась в фотографии, которые уже были вклеены в альбом. Прикрыв рот ладонью, старалась сдержать крик испуга. Мне вдруг стало страшно до чертиков, как только мозг обработал полученную информацию. С разворота бежевых страниц, украшенных кремовыми цветами, на меня смотрели улыбающиеся лица моих друзей. Андрей, Лука и я. Мы втроем сидели за столиком студенческого кафе. Лука, как и всегда, обнимал меня. Андрей занимал место по другую руку от меня и пытался дотянуться губами до моей щеки. Но Лука не пускал. Я помню тот день. Мы просто дурачились. А кто-то сделал снимок. И сейчас этот снимок был вклеен в альбом. Но меня испугала не сама картинка, а то, что у моего Луки и у Марина на лбу был нарисован черный крест. Затаив дыхание, протянула руку и перевернула еще страницу. Вновь мы втроем, но уже старше. Изменился год, и мы изменились. Но теперь мы фотографировались в Изюминке. Я тогда училась, а папа вел все дела. Мы с Демоном уже строили планы на совместное будущее, а Андрей получил выгодный контракт на съемки. Те же улыбки и те же кресты на лицах моих друзей. «Муза, к тебе идут ребята, не пугайся». Голос Луки звучал спокойно, но я прекрасно знала своего демона. Он в бешенстве. Я не возражала. Я была слишком напугана неизвестностью, а еще двумя словами, написанными черным маркером на самой последней странице альбома. «Ты моя». Меня трясло от страха, и я подползла к кровати, схватила телефон, взглянула на экран. Только демон меня не пугал. Он смотрел на меня с телефона, и я чувствовала, как липкий страх отступает. Я видела, как Лука куда-то идет, а потом и садится в машину. «Не разрывай вызов, маленькая, я уже еду», — уговаривал Лука, а меня хватило только на то, чтобы кивнуть. Взгляд устремился на ковер, и теперь в ярком свете ламп, которые я включила в приступе паники и ужаса, я четко рассмотрела темные следы, оставленные грязной обувью на светлом покрытии. Следы не принадлежали мне. Они принадлежали чужаку, а судя по размеру отпечатка, мужчине. Теперь все встало на свои места. Значит, мне не почудился липкий взгляд. И распахнутое окно. И винтажный жуткий альбом. И угроза, написанная корявым размашистым почерком. Когда парни вломились в квартиру, сердце неистово колотилось. Мне казалось, что кругом происходит что-то странное, жуткое и вообще не со мной. «Лука, приезжай скорее», — попросила я, глядя в камеру. «Я уже рядом, родная», — уговаривал демон. Охранники остались в квартире, а я, сжавшись в комок, накрылась пледом. Я чувствовала себя героиней киношного триллера, которая вечно попадала в неприятности, но к окончанию фильма становилась сильной и всех врагов одолела в одиночку. Вот только я боялась сражаться с невидимыми и неизвестными врагами. Я хотела, чтобы демон спас меня. Без него мне плохо. «Ничего не трогать!» — скомандовал Лука, а следом в квартиру ввалился и Медведев. Я разрыдалась и помчалась к входной двери. Охранники незаметно выдохнули. Справедливо посчитав, если руки у демона заняты мною, то им не достанется от разъяренного шефа. «Не могу здесь больше!» — выдохнула я, пряча лицо на груди моего демона. «Как будто кто-то хочет свести меня с ума! Сначала ты, теперь это все. На фото еще и Андрей! Хорошо, что он уехал!» «Муза!» — пробормотал Лука, а я по его голосу поняла, что-то случилось. «Что?» — сипло выдохнула я. «Марин, он в больнице», — признался Лука. «Не хотел говорить тебе, пока хоть что-то не прояснится». А я расплакалась. Больше мой утомленный мозг не выдержал.